Черный предел, северный материк, город Улей Гаспора, 2 недели спустя. В десантную капсулу ворвался блеклый свет. Двери открылись через пару секунд после приземления. Дымящееся судно отворилось, словно латунный бутон. Охряные пески черного предела превратились в стекло от сильного жара после падения десантной капсулы. Оно захрустело под ногами, когда Сципион с 9 другими Астартес вышли наружу, на ходу, ведя огонь из болтеров. Ракетные установки «Ветер смерти», смонтированные на капсуле, содрогнулись от мощной отдачи. Сотрясающий хор на фоне оглушительного рева болтерного огня. Пару мгновений спустя, после карающего залпа, вокруг зоны высадки лежали груды убитых орков. От одного зрелища бойни на душе у Сципиона стало светло. Они оказались прямо в оке бури. В 500 метрах перед ними, будто черный утес, высилась стена Улья Гаспора. Город был 8 километров в диаметре и тянулся еще на 80 в грязное небо черного предела. Окраины города Улья были усеяны орудийными точками, бункерами и турелями, которые венчались орудиями и сенсорами дальнего радиуса действия, словно космическим мусором, приставшим к корпусу мертвого звездолета. От укреплений валил густой дым, на частично разрушенных участках куртины бушевал пожар. Здесь, на направлении главного удара зеленокожих, соболиные стрелки решили дать последний бой. Улучшенным зрением, прошедшим сквозь различные фильтры, чтобы получить оптимальный визуальный спектр, и усиленным благодаря оптике шлема, Сципион заметил тепловую сигнатуру нескольких тяжелых орудийных позиций. Солдаты черного предела засели в бункерах и окопах, увитых колючей проволокой. Даже на расстоянии Сципион видел, как мало их осталось. Офицеры орали приказы на постепенно разрушающейся стене, вздымались и падали обгоревшие знамена. Люди гибли десятками. Их окружало настоящее море зеленокожих, растянувшееся черной массой на километры. Волнующийся океан чужаков накатывал на слабеющую защиту Гаспоры, грозя вот-вот сокрушить ее. Собранные из хлама танки, наспех сколоченные грузовики, увешанные пушками, ракетницами и другим оружием, бешено неслись вместе с бандами орков, покрытые дополнительными броневыми плитами с грубо намалеванными глифами. Одетые в обноски, крошечные гретчины тащились следом за своими более крупными кузенами, волоча за собой огромные пистолеты или куски арматуры с поля боя. Тут и там в орде виднелись огромные металлические чудовища, ублюдочный эквивалент дредноутов космического десанта, которые рвали врагов когтями и цепными пилами, либо выпускали автоматические очереди или ракетные залпы. Пусть орки и понесли ужасные потери после бомбардировки ударного крейсера, от залпов погибли 1000 зеленокожих. Многие в ужасе бежали или спрятались за немногочисленными укрытиями на поле боя. Они все еще были огромной ордой, которая стояла между Сципионом и его целью. «Громовержцы, за мной! Построение Омега!» — приказал он, и когда космические десантники начали продвижение, обстрелял из болт-пистолета арьергард зеленокожих. Часть орды, очевидно увидевшая появление ультрадесантников, откололась от остальных и ринулась к десантным капсулам. Орки были гигантскими, увитыми мышцами чудовищами. Нависающие надбровные дуги и широкие подбородки, пасти из которых торчали толстые желтые клыки, придавали им явное сходство со свиньями. Они были зверьми, которые жили ради одной лишь битвы. Их единственным правилом было выживание сильнейшего, что они демонстрировали с неослабевающей яростью. Сципион занял место во главе острия. Боевые братья шли позади. На одном фланге брат Гарик поднял ракетную установку. Присев на колено для равновесия, он выстрелил. Над головой Сципиона просвистела ракета, и несшийся к отделению орочий грузовик исчез в пламени. «Первый за громовержцами!» — прокричал Гарик. Его голос казался зернистым по ком-каналу шлема Сципиона. Огонь ширился, извергая маслянистый дым и поглощая на своем пути орков и гретчинов. Но приближающаяся банда зеленокожих даже не думала останавливаться. Болт-пистолет дернулся в бронированной руке сержанта, и череп бегущего на него орка разлетелся на куски. Обезглавленный зверь, прежде чем оступиться и упасть, пробежал еще пару секунд, выказав необычайную живучесть. Из огнемета брата Гекора на правом фланге вырвался Прометий, подпалив толпу разъяренных зеленокожих. Они попытались пробежать сквозь завесу жара, но в результате лишь превратились в живые факелы. Короткие, но точные очереди болтерного огня косили их прежде, чем они успевали подобраться ближе. Краем глаза Сципион заметил идущие неподалеку другие отделения, схожим образом выстроившиеся для атаки. Они были только передовыми силами, которым предстояло ввязаться в бой, взять под контроль зону высадки, а также создать плацдарм. Настоящий бой еще не начался. С бандой неслись несколько боевых мотоциклов и бронированных багги. Установленные на них пушки непрерывно грохотали. Гильзы медным дождем барабанили по кузову. Транспорты зеленокожих набирали скорость. От них валил дым. Из натужно рычащих двигателей то и дело вырывались искры. Над плечом Сципиона промчалась бронебойная ракета и попала точно в один из багги, разорвав в машине переднюю ось и перевернув его на крышу. Защитная дуга не выдержала, и водителя в очках вместе с орками-пассажирами размазала по кузову. Пламя объяло багги, затем взорвался топливный бак, и транспорт сгорел дотла. Сципион по ком-связи похвалил брата Гарика за меткую стрельбу. От очередей тяжелого болтера, лазерных лучей и всполохов Прометия среди моря зеленокожих начали взрываться другие мотоциклы и багги. Резко выбросив руку, он снес проносившегося мимо него мотоциклиста. Сержант почувствовал, как от удара ломается шея зеленокожего. Мотоцикл занесло в сторону, он врезался в другую машину, и оба они разлетелись горящими обломками. Моторизированный авангард был уничтожен. Отделения ультрадесантников пока не понесли потерь. Теперь же им придется встретить отколовшуюся орду вблизи. От наплечников и поножей Сципиона отскакивали пули, когда орки попытались состязаться со Стартес в стрельбе. В царящем хаосе сержант заметил лидера банды. Брызгая слюной, массивное чудовище что-то проревело своим воинам. Его лицо, словно лоскутное одеяло, было исполосовано грубыми шрамами. Из толстой кожи в ушах, губах и лбу торчали кости и металлические кольца. На голове у него был отороченный мехом шлем, который венчала пара рогов. Кольчуга, покрытая приклепанными металлическими пластинами, вздувалась от мышц его громадного тела. Зверь гневно завопил и бросился к Сципиону, занеся над головой окровавленный топор и поля на ходу из громадного пистолета. Рядом с ним бежали другие зеленокожие, которых сбивал с ног и решетил болтерный огонь громовержцев. Существа яростно орали в предвкушении схватки. Долго ждать им не придется. Сципион нажал руну активации цепного меча, и оружие с гортанным ревом ожило. «За Сикария и Примарха!» — прокричал он, приготовившись к встрече врага. Едва орк подбежал ближе, Сципион спустил курок болт-пистолета. Вспышка озарила оскаленную морду зеленокожего, и снаряды разорвали ему плечо. Зверь даже не замедлился, он лишь дернул плечом и отбил пистолет в сторону, прежде чем Сципион успел выстрелить снова. Лидер орочей банды взмахнул топором, надеясь перерубить ключицу сержанта. Но Сципион парировал удар цепным мечом. Заточенные зубья, столкнувшись с металлом, исторгли искры. Орк навалился на оружие всем телом, и Сципион почувствовал, как подгибаются ноги. Он вновь поднял болт-пистолет, но орк схватил его за запястье. Разрывные снаряды бесполезно утонули в песке. Орк надавил сильнее, и его морда скривилась в чем-то похожем на улыбку. Крошечные красные глазки над нависающим лбом горели злобой. В доспехах рост Сципиона составлял почти 2,5 метра, но все равно сержант был ниже гигантского зеленокожего. Сверхчеловеческие мускулы напряглись до предела, но Сципион уступал. Серводвигатели силовых доспехов выли от усилий. Его голова была так близко от довольной морды зверя, что сквозь воздушные фильтры шлема сержант чувствовал зловоние из пасти. «Чего скалишься, урод!» — прорычал он сквозь стиснутые зубы и сильно ударил головой в нос орку. По лицу зеленокожего потекла темная кровь, и тот завизжал от боли и злости. На миг давление ослабло. Сципион воспользовался шансом сполна. Он одновременно оттолкнулся руками и ногами, сбросив с себя зеленокожего. Существо потеряло равновесие, и Сципион стремительно вонзил вращающееся лезвие ему в брюхо. Пробив металлическую пластину, он принялся выкручивать ревущее оружие в поисках жизненно важных органов, пока орк судорожно бился на острие, словно насаженная на вертел свинья. Он до сих пор продолжал бороться и даже попытался поднять топор, но Сципион взвел болт-пистолет, вбил ствол в вопящую пасть зеленокожего и спустил курок. Затылок орка разлетелся фонтаном из крови и осколков черепа, и зверь наконец умер. Сципион вырвал цепной меч, перед этим предусмотрительно отключив его, чтобы куски плоти не заляпали боевых братьев, и быстро оценил обстановку на поле боя. Арьергард зеленокожих был сокрушен. Отделения ультрадесантников продвигались вперед, чтобы закрыть промежуток между остатками тыла орков и ордой за ними. Место высадки было взято под контроль. Отделения опустошителей, которые несли большую часть тяжелого вооружения Астартес, заняли позиции позади быстро сформированных боевых порядков ультрадесантников. Они медленно продвигались следом за авангардом тактических отделений. Два из них соединились с громовержцами, чтобы создать монолитный фланг боевой группы. Сципион тут же узнал символы отделений Иула и Проксора, бессмертных и щитоносцев. «Тяжелая посадка, Иул!» — заметил Сципион по ком-каналу. Десантная капсула Иула пережила аварийное приземление. Она погрузилась в песок, из-за чего заклинило 3 рампы. Доспехи сержанта были обожжены, как и у остальных воинов его отделения, которые построились справа от громовержцев. «Нас зацепило плазменным взрывом!» — отрезал он. «Сбило взрывной волной! Я же говорил, что этот план опрометчивый!» «Но ты ведь жив!» — парировал Проксор. Его отделение встало слева от Сципиона. Иул ответил взрывом статических помех, и Сципион зажмурился от резкого шума. «Вот и ответ!» — заметил Проксор и добавил. «За мной, братья!» Отделение Монариана, щитоносцы, было самым опытным из всей группы. Оно входило в авангард многочисленных наступлений всех сил Ордена. И Сципион с Иулом всецело полагались на опыт Проксора. «Сержанты Тириан и Атавиан заверили, что брешь будет пробита», — продолжил он, пока 3 отделения размеренно продвигались по выжженной земле. Последние несколько торпед взорвались среди орков. под бронированными ботинками Астартес содрогнулась земля. Позади них раздались взрывы, когда два упомянутых Проксором отделения опустошителей извергли потоки плотного огня. Лучи лазеров и плазмы, мелтопламя, снаряды тяжелых болтеров и ракеты понеслись у них над головами. Залп скосил целую группу зеленокожих. Грузовики взрывались в языках огня. Десятки орков были разорваны на куски или поджарены в яростном пламени стрельбы. Теперь, когда в зону высадки подтянули тяжелое вооружение, задачей более мобильных тактических отделений было расширить прореху в Орде и добраться до соболиных стрелков. Когда за их спинами окажутся мощные укрепления Гаспоры, у ультрадесантников появится превосходный опорный пункт, откуда можно начать контратаку, взять под контроль стены и снять осаду. Задача по обнаружению ворочьего воеводы Занзага ложилась на Сикария, на него одного. Сципион посмотрел вверх, и его мысли словно обладали чудодейственной силой. В небе появился бронированный корпус громового ястреба, спускающегося сквозь завихрение дыма, серые щупальца которого вились вокруг распростертых крыльев. Пыли пепельные клубы, поднятые струями мощных двигателей боевого корабля, лизали синие борта. Сципион узнал корабль, когда его посадочные лучи коснулись поверхности. Это был Гладий, названный так в честь коротких клинков почетной стражи ультрадесантников. Корабль понесся вперед, словно меч, прямо в сердце орды зеленокожих, которые скапливались у северной стены. Тела орков разлетались во все стороны, их давили медленно выдвигающиеся посадочные когти и решетили очереди тяжелых болтеров громового ястреба. Через пару секунд, когда корабль приземлился в сотни метров от быстро продвигающихся ультрадесантников, его посадочная рампа опустилась, и он вышел наружу. Сикарий!